Эпилог. Айдену потребовалось даже меньше времени, чем он просил. Не зная, в чем была причина, в правильной мотивации или неосторожности убийцы. Но дело мистера Томпсона удалось распутать всего за 2 месяца. Помог уже опробованный на мне способ ловли на живца. Ректор поначалу протестовал, не желая выступать в роли наживки. Но, как сказал Айден, все же признал, что этот способ эффективен. Объединив усилия, они схватили отравителя. К моему удивлению, им оказался мистер Вудворд, куратор, которого я видела на тренировочном поле боевых магов в первые дни своего пребывания в этом мире. Вудворд был лишь последним звеном в длинной цепочке, ведущей к настоящему убийце. Дело имело политическую подоплеку и было связано с последними исследованиями мистера Томпсона, так интересовавшими гильдию. Поэтому я предпочла не вникать в детали. Я всегда считала, что от политики лучше держаться подальше. Наша с Айденом свадьба прошла скромно. Роскошное платье, сшитое для меня Адамсоном, смотрелось несколько странно в тихой церквушке. Но, признаться, меня это не волновало. Все, что мне было важно, широкая улыбка Айдена, ожидающего меня у алтаря, и полный радости взгляд леди Джейн, украдкой смахивающей слезы на первой скамье. Граф Бартон не разговаривал со мной еще год после нашего венчания, но затем сдался. Возможно, его поразили успехи Айдена с удивительной легкостью, взбирающегося по карьерной лестнице. И он сменил гнев на милость, признав зятя равным себе. Когда минуло полгода с нашей свадьбы, я подала документы на факультет боевой магии и из преподавательницы превратилась в студентку. Газеты громко освещали этот случай, трубя о том, что у меня проснулся второй дар. Я лишь вздыхала, но предусмотрительно выпрашивала несложные предсказания у Амелии. В ту ночь перед судом она не спала до рассвета, поэтому мы не смогли с ней встретиться, о чем она позже неоднократно просила прощения и озвучивала их на публику. Кажется, этого хватало, чтобы поддержать легенду. Навыки же боевого мага имитировать мне не приходилось. Еще спустя 6 месяцев я первой пришла к финишу на тренировочном поле, став единственной девушкой, добравшейся до заветного флага. Мне часто говорили, что у меня сильный дар, но лишь на полигоне я смогла убедиться в правдивости этих слов. Через 2 года я оставила учебу, взяв перерыв, чтобы посвятить себя близнецам, появившимся на свет у нас с Айденом, получившим на тот момент должность при дворе. Всматриваясь в лица спящих детей, вдыхая аромат их волос, ловя на себе любящие взгляды мужа и ощущая на щеке его сонное дыхание, я думала о том, что всего этого могло и не быть. Достаточно было сказать «нет» на предложение Амелии, и моя жизнь сложилась бы иначе. В ней бы точно не было той щемящей сердце нежности, света и ощущения, что я выбрала верный путь. Иногда, чтобы стать собой и найти любовь, нужно всего лишь шагнуть в темноту зовущего тебя зеркала. Конец книги.